его исконная природа сама восстает против ломки его внутреннего мира. И даже в страшные годы самых репрессий, узаконенного предательства человека человеком, в людях сохранялись доброта и жалость. Эти чувства выживали в невероятных условиях, прорастали, усиливались неизбежно по мере их затаптывания. Не зря ведь в деревнях не говорят «я люблю», говорят «я жалею». Жалели ближних, дальних. Иначе мы бы потеряли в лагерях не 20 с лишним миллионов, а гораздо больше. Еще у нас любят противопоставлять интересы личности и интересы государства. Как будто это взаимоисключающие, враждебные друг другу интересы. Но кто мы без своего государства? Бездомные бродяги? Кто и где нас ждет? Изначально есть связь личности и государства. Кто правит государством? В этом весь вопрос. Кто правит и в чьих интересах правит? С разрушением огромного государства, Советского Союза, человек перестал быть представителем и частью гигантской страны. Но темпы разрушения государства и темпы разрушения личности могут не совпадать. В одной из западных стран проводили такой эксперимент. У крыс стали разрушать генетический код. И разрушили до того, что у следующих поколений наступила полная дистрофия, атрофия мышечной и нервной систем. И вдруг, в 12-м уже поколении, родилось потрясающе мощное потомство. По природным качествам оно намного превосходило то нормальное еще поколение. Так может произойти и с государством, и с народом. Уничтожают нас, уничтожают, а потом неожиданно, казалось бы, из руин возникает мощный социальный и национальный подъем. Вообще ничто нельзя уничтожить, подавить искусственно. Вся энергия разрушения и подавления России рано или поздно сублимируется в свою полную противоположность. Считается, что бедняку не до политики, ему лишь бы наесться досыта. Выходит, что, держа народ в постоянной убогой нищете, власти, угождающие себе и Западу, могут творить любой беспредел? Какая у нищего народа энергия к сопротивлению произволу? У него на свое физическое существование энергии едва-едва хватает. Народ, пребывающий в таком искусственном режиме нищеты, уже не опасен. Это быдло, это туземный скот, который рад потрудиться хотя бы на черных работах ради куска хлеба. Но ведь выходят же из бедных семей Шукшины и Ломоносовы. И чем в большей степени забиты бедные детские головы бытовыми заботами, тем в больший протест это все выливается. Так жить нельзя, не хотим, не будем. Как раз в нынешнем тотальном обнищании мне и видится надежда на возрождение. Оно всю эту хозяйничающую, алчную правящую нечисть сметет. Что открывается на том свете? Жизнь каждого человека состоит из потерь и приобретений. Моя не исключение. Через страдания приходишь к потребности изучать самого себя. Через себя более реально воспринимаешь современный мир, других людей, познаешь какие-то истины. Дважды побывав в реанимации, я будто прозрел. Не случись экстремальной, опасной ситуации, многое так и осталось бы недодуманным, недопонятым, недооцененным. А тут яснее видишь, происходящее сегодня давно предсказывали